Гильфорда Дудле на Иоанне Грей и заставил короля сделать завещание, в котором он, обходя сестер своих, завещал престол Анне Грей. Ненависть народа была причиной того, что большая часть Англии стала за Марию, сестру короля. Эта принцесса, воспитанная своей печальной матерью Екатериной Арагонской, с ранних лет получила меланхолическое направление характера. Внушенные матерью католические верования усилились в ней до фанатизма вследствие гонений. Когда умер Эдуард VI, ей было уже 37 лет, взгляд ее на жизнь определился, она не обладала ни великим умом, ни знаниями. Народ стоял за нее лишь только из ненависти к Варвику, а не из личного уважения к ней и к законности. Герцог Нортумберлендский, пытавшийся оружием защищать права Анны Грей, был оставлен всеми, предан суду и казнен. Та же участь постигла и 17-летнюю Грей, женщину, оставившую поэтическое воспоминание. Она была глубоко образована, в то время образование женщин было гораздо значительнее. Она знала не только оба языка классические, но читала Библию в подлиннике. Неохотно приняла она то положение, которое дал ей свекр, и за которое она заплатила своей жизнью. Вслед за тем начались гонения на приверженцев ее партии. Мария скрывала еще свои католические намерения. Она запрещала только в спорах оскорблять папистов. Но она скоро вступила в переговоры с родственником своим Карлом V и с папою. Она требовала от них советов для восстановления в Англии католицизма. Кранмер был предан суду, другие епископы тех же мнений были отрешены от должностей. Враги протестантизма при короле — Гардинер, епископы Винчестерский и Боннер, епископ Лондонский, получили теперь наибольшее влияние на дела. Боннер Эдмунд, около 1490-1569 год, английский государственный деятель, епископ лондонский с 1539 года. Гардинер Стивен, 1483-1555 годы, английский государственный деятель. В то же время королева заботилась о браке. Она просила Карла указать ей достойного жениха. Карл указал на Филиппа Испанского. Трудно было найти принца, внушавшего более недоверие английскому народу. Гонение на протестантов усилилось. Сама Елизавета, дочь Анны Болен, посажена была в Лондонскую башню за то, что протестанты смотрели на нее с надеждой. Она была обязана своим спасением Филиппу Испанскому. Причина была проста. Он хотел заискать ее расположение, опасаясь, с одной стороны, смерти Марии, женщины болезненной, с другой стороны, боясь того, что по смерти Марии королевой будет Мария Шотландская, которая соединила бы в одно Англию, Шотландию и Францию. Лекция 30. 7 февраля. Мы остановились на начале царствования королевы Марии, дочери Генриха VIII. Мы видели, что она вступила на престол нежданно, наследовав его после смерти 16-летнего брата. При жизни отца она была объявлена им незаконной дочерью и воспитывалась вдали от двора. Когда умер Эдуард VI, ей было уже 37 лет от роду. В народе она не пользовалась любовью и, надобно сказать, не имела тех качеств, которые могли бы привлекать к ней сердца подданных. Строгая, суровая, преданное влиянию католического духовенства ее окружавшего. Ее явным намерением было восстановление в Англии католицизма. Но первыми актами своего правления она, по-видимому, старалась только успокоить своих подданных. Она запретила только употреблять в разговорах оскорбительные названия папистов или еретиков. Противник ее, герцог Нортумберлендский, погиб на эшафоте, та же участь постигла и несчастную Иоанну Грей, виновную только в том, что она была близка к престолу по праву рождения, и на нее хотел надеть венец честолюбивый ее свекр. Но уже в начале 54 года действия Марии становятся решительнее. Она хочет вступить в брак, и объявляет женихом своим Филиппа Испанского, несмотря на сопротивление, впрочем, очень робкое,